Матерь Агни-Йоги. В Древнем Египте верили, что у каждого человека есть его Ка, что оно бодрствует в то время, когда физическое тело спит, и охраняет спящего, и может выполнять некоторые поручения, что когда человек умирает, его Ка продолжает жить. Конечно, это есть тонкое тело человека. Когда человек спит, оно может бодрствовать и, получив с вечера приказ, выполняет его. Если перед сном утвердить положение мыслей, то тонкое тело будет себя вести в созвучии с ними. Мысли чистые и устремленные кверху вознесут тело в высшие слои. Мысли нечистые и омраченные установят созвучие с низшими слоями. Этим путем тонкое тело будет либо охранять, либо вернет дух в общение с тьмою. Воистину, может оно быть стражем верным. Бодрствующее сознание может дать ему направление. Сон и сновидение очень созвучны тем сферам, которые соответствуют уровню сознания человека в его дневном состоянии. Устремление прорывает каналы в пространстве для активности тонкого тела, но многие еще спят в своих тонких телах.